Когда завершилась Столетняя война, от запустения до моря штормов человек скакал из одного государства в другое. Выехав из одного, он попадал сразу в соседнее. А теперь же скачешь через заброшенные земли, на которые не претендует ни одно государство. Нас в пограничных землях заставляет оставаться сильными и нераздробленными война с запустением. Наверное, у них не было ничего, чтобы сохранить себя сильными. Говорите, они не удались, ослабели. Строитель? Да, они ослабли, потеряли силы. А какое из государств ныне единое и могучее не ослабеет завтра? Нас человечество сметает прочь, сметает, сносит. Так обломки смывает потоком. Сколько пройдет времени, пока не останется ничего, кроме пограничных стран? Сколько еще пройдет, прежде чем мы тоже погибнем, и не останется совсем ничего, одни троллоки и мурдралы до самого моря штормов? Повисло потрясенное молчание. Даже Мэтт не нарушил его каким-нибудь вопросом. Инктор погрузился в свои мрачные раздумья. Вскоре галопом вернулись разведчики, спины выпрямлены, пики вертикально подняты, черные на фоне неба. Впереди деревня, милорд. Нас не заметили, но она прямо на пути нашей колонны. Инктор стряхнул с себя глубокую задумчивость, но не промолвил ни слова, пока отряд не выехал на гребень невысокого косогора, спускающегося к деревне. И тогда он лишь дал команду остановиться, а потом достал из переметной сумы смотровую трубу и стал разглядывать в нее деревню. Ранд с интересом рассматривал деревню, большая, как Эммондов луг, хотя и не так велика по сравнению с некоторыми городками, что он видел с тех пор, как оставил Двуречи, и намного меньше любого города. Низкие, обмазанные белой глиной дома, на скатах крыш, похоже, растет трава, дюжина ветряных мельниц, россыпью разбросанных по деревне, лениво поворачивали длинные, обтянутые тканью крылья, блестя белым на солнце. Деревню окружала невысокая земляная насыпь, высотой по грудь и поросшая травой. Перед валом выкопан широкий ров, в дно воткнуты заостренные колья. В единственном проеме, который разглядел Ранд, ворот не было, но наверняка его легко можно загородить телегой или фургоном. Людей Ранд не заметил. На виду даже собаки нет, — сказал Инктор, убирая в седельную сумку смотровую трубу. — Уверены, что вас не видели? — спросил он разведчиков. — Если только у них нет везения самого темного, милорд, — ответил один из солдат. — Мы не поднимались на гребень. Тогда мы тоже не заметили никакого движения, милорд. Инктор кивнул. — След, Хурин. Хурин глубоко вздохнул. — К этой деревне, милорд. Прямо к ней. Совсем близко, насколько я могу определить отсюда. — Всем быть начеку, — скомандовал Инктор, подбирая поводья. — И не считайте их дружелюбными лишь потому, что они улыбаются, если там кто-то есть. Он повел отряд вниз по склону медленным шагом, одновременно проверяя меч в наспинных ножнах. Позади Ранд услышал шорох и звяканье оружия. Солдаты последовали примеру командира. Через пару мгновений он поступил так же. Постараться остаться в живых — это не то же самое, что пытаться быть героем, — здраво рассудил Ранд. — По-вашему, эти люди помогают друзьям темного? — спросил Террин у Инктора. С ответом тот не спешил. «Шайнарцев они не слишком-то жалуют», — наконец сказал Инктор. «Они считают, что мы должны бы защищать их. Мы или кайриенцы. Когда-то, по смерти последнего короля Хардона, Кайриен объявил эти земли своими. Все земли до Эринин, так было заявлено. но удержать их они не сумели. Где-то около 100 лет назад они отказались от своих требований. Тем немногим, кто еще живет здесь, не стоит беспокоиться об угрозе троллочьих набегов слишком далеко к югу. Но тут в изобилии разбойников в человеческом обличье. Вот почему тут стена и ров. Во всех деревнях так делают, поля скрытые в окрестных лощинах, но все живут под защитой стены. Они готовы присягнуть на верность любому королю, который обеспечит им защиту, но все, что можем, мы делаем. Троллоков сюда не пускаем. Правда, нас они за это почему-то недолюбливают. Отряд уже достиг прохода в невысокой стене, и Инктор опять напомнил «быть начеку». Все улицы сходились на деревенской площади, но на улицах ни души, никто не выглядывал в окна, даже собака не пробежала мимо, даже цыпленок. Вокруг ничего живого. Качались распахнутые двери, визгливо споря на ветру с ритмичным поскрипыванием ветряков, по утрамбованному грунту улиц громко стучали копыта лошадей. — Как у того перевоза, — пробормотал Хурин, — но по-другому. Он сгорбился в седле, втянув голову в плечи, словно хотел так ее спрятать. Здесь было насилие, но... я не знаю. Здесь было что-то плохое. Пахнет плохо. «Уно!» — распорядился Инктор. «Возьми один десяток и обыщи дома. Если кого найдете, приведите ко мне. Я буду на площади. И не испугайте их на этот раз». Мне нужны ответы, а не спасающиеся бегством жители. Инктор повел солдат к центру деревни, а Уна и его десяток стали спешиваться. Ранд замешкался, оглядываясь. Повизгивающие двери, скрипучие ветряки, стук лошадиных копыт. Слишком много шума, словно в мире не осталось других звуков. Он обвел взглядом дома. Занавески в открытом окне выдуло сквозняком наружу, и они бились под порывами ветра. Все дома выглядели абсолютно безжизненными. Вздохнув, Ранд слез с лошади и зашагал к ближайшему дому, потом остановился, уставившись на дверь. Это просто дверь, чего ты боишься? Как ему хотелось избавиться от ощущения, будто что-то ждет по ту сторону. Юноша толкнул дверь. Его взору предстала чистая комната, или когда-то чистая. На столе все было готово для обеда. Вокруг расставлены стулья со спинками-перекладинами. По некоторым тарелкам разложена еда. Мухи жужжали над мисками с репой и горошком, еще больше их ползало по жареному мясу, холодному, с застывшим жиром. В полуотрезанном ломтике жаркого еще торчала вилка. Возле куска мяса в блюде лежал как будто оброненный разделочный нож. Мигнуло. Улыбающийся лысый мужчина в груботканной одежде положил кусок мяса на тарелку, которую держала женщина с усталым лицом. Правда, она тоже улыбалась. Женщина положила на тарелку горошка и репы и протянула ее одному из детей, выстроившихся вдоль стола. Там было с полдюжины детишек, мальчиков и девочек, от почти уже выросших до малышей, которым едва хватало роста, чтобы посмотреть на стол. Женщина что-то сказала, и девочка взяла тарелку из рук засмеявшейся матери. Мужчина начал отрезать другой кусок. Вдруг, указывая на дверь, ведущую на улицу, вскрикнула другая девочка. Мужчина выронил разделочный нож, резко развернулся, потом тоже закричал, лицо искажено ужасом, и подхватил ребенка. Женщина схватила в охапку другого и в отчаянии замахала остальным детям. Губы двигались неистово, беззвучно. Все устремились к задней двери в дальнем конце комнаты. Та дверь с грохотом распахнулась и мигнула. Ранд не в силах был пошевелиться. Мухи жужжали над столом.

полдюжины крохотных черных пятнышек среди холодных овощей. Все дохлые. Пошатываясь, Ранд вышел на улицу. Из дома напротив только что шагнул, покачивая головой, Мэтт. «Там никого», — сказал он Перину, который по-прежнему сидел в седле. «Похоже, будто они только что встали посреди ужина и ушли прочь отсюда». С площади донесся крик. «Они что-то нашли», — заключил Перин, ударяя каблуками свою лошадь. Мэтт взгромоздился в седло и галопом поскакал вслед за ним. Ранд намного медленнее сел в седло рыжего. Жеребец попятился, словно чуял взвинченность хозяина. Ранд, неторопливо направляясь к площади, поглядывал на дома, но не мог заставить себя смотреть на них подольше. Мэтт заходил в один, и ничего с ним не случилось. Но для себя юноша твердо решил ни за что не переступать порога любого дома в этой деревне. Ударив каблуками рыжего, он убыстрил его шаг. Все застыли статуями перед фасадом большого строения, широкими двустворчатыми дверями. Ранд бы не подумал, что это постоялый двор, ну, во-первых, не было никакой вывески, скорее всего, здесь просто собирались местные. Ранд встал в безмолвный круг и посмотрел туда, куда смотрели все остальные. На дверях, приколоченный толстыми костылями за плечи и запястья, висел распятый человек. Еще гвозди костыли были вогнаны в глаза, удерживая голову поднятой вверх. Темная кровь веерами засохла на щеках. Царапины на дереве на уровне сапог свидетельствовали, что тот был жив, когда это с ним проделывали. Во всяком случае, когда все началось. У Ранда перехватило дыхание. Не человек. Эти черные одежды, чернее самой черноты, никогда не носил ни один человек. Ветер трепал угол плаща, прижатого телом. Чего ветер не делал никогда? Ранд слишком хорошо знал это. Ветер никогда не трогал этих одежд. Но на этом бледном бескровном лице никогда не было глаз. «Мурдрал!» — выдохнул Ранд, и его голос словно освободил других от неподвижности. Они зашевелились, стали дышать. «Кто?» Начал было говорить Мэтт, но ему пришлось остановиться и сглотнуть. Кто мог сделать такое с исчезающим? Голос его в конце сорвался на виск. «Не знаю», — промолвил Инктор. «Я не знаю». Он посмотрел на свой отряд, вглядываясь в лица или, быть может, пересчитывая своих солдат, чтобы проверить, все ли тут. «И, по-моему, здесь мы больше ничего не узнаем. Выступаем! По коням! Хурин, ищи, куда ведет след отсюда!» «Да, милорд, да, с радостью! Сюда, милорд! Они по-прежнему направляются на юг!» Они поскакали прочь, оставив висеть мертвого, распластанного Мурдраала, и ветер шевелил его черный плащ. Первым за стеной насыпью оказался Хурин, даже не обождавший Инктора, но Ранд ехал вплотную за нюхачом.